Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». Сегодня мы продолжаем наши беседы с руководителем оздоровительного центра «Универа» с Константином Михайловичем Хасиным. Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели. Константин Михайлович, может быть, наши радиослушатели не заметили по передачам «Школа выживания», что вы некоторое время отсутствовали, но мы знаем, что у вас была очень наверняка плодотворная поездка в Англию. Расскажите немного о ней. Да, действительно, я был... 2 недели я ездил в столицу Великобритании, в город Лондон, и имел достаточно интересные контакты в этом городе с людьми, которые занимаются также лечебной и оздоровительной практикой. Так, в частности, мне посчастливилось познакомиться с директором аюрведической компании Великобритании господином Гопи Ворьером. Это очень интересный человек из такого, я бы сказал, клана аюрведического. И фамилия Ворьер для людей, которые занимаются аюрведой, она, конечно, говорит о многом. И существуют учебники, которые написаны людьми с этой фамилией. Это все одна семья. И вот господин Гопи Ворьер, он очень любезно предоставил мне аюрведический журнал, который издает их компания, подарил и презентовал свою книгу, на мой взгляд, хорошо написанную про аюрведу, что не так по аюрведе, что не так часто встречается, и хорошо красочно иллюстрированную. И мы с ним имели несколько таких интересных бесед. Он очень симпатизирует нашей стране и считает, что в чем-то очень похожи Индия и Россия. Также мне удалось посетить в Лондоне аюрведическую клинику, которой заведует господин Мурти, тоже индийский врач, который лечил английскую королевскую семью. Это говорит о том, что аюрведа в Англии очень популярна, и к ее услугам прибегают, ну, скажем так, коронованные особы. Также были интересные встречи с людьми, которые занимаются, скажем так, в нашем понятии целительской деятельностью. Мне было любопытно посмотреть, так как я занимаюсь чем-то близким к этому, и посмотреть, как работают люди, которые занимаются подобной деятельностью в Лондоне. И очень любопытно было посмотреть, как работала госпожа Шакья, это ее духовное имя, это целительница. Она сама из Голландии, но живет в Лондоне, у нее обширная практика, она занимается лечением людей. И довольно любопытно мне удалось посетить тренинг по различным видам массажа. Это довольно часто проходят такие мероприятия. Вообще, надо сказать, что в Лондоне существует масса различных центров, которые занимаются какой-то вот какими-то такими альтернативными видами медицины. И это может быть на базе, скажем, магазина. Причем магазина не просто магазина продуктового, а магазин, который продает то, что у них называется органическая пища. Это пища, которая выращена безо всяких химических добавок и так далее. И пища... Магазин здоровой пищи. И вот этот магазин, он работает одновременно и как, скажем так, культурно-просветительский центр в этой сфере. И на базе этого центра периодически проходят какие-то такие либо тренинги, либо какие-то показы. И вот главный менеджер этого магазина, когда мы с ним побеседовали, когда он узнал, что я основной род деятельности моей – это массаж, он специально к моему приезду приурочил очень любезно с его стороны, приурочил вот такой показ различных видов массажа. Как это происходит? Приглашаются различные люди, которые занимаются подобными видами деятельности. Каждому отводится 30-35 минут времени, и он показывает то, что он считает нужным. Это очень интересно. с точки зрения обмена такого опытом. Ваша поездка имела какую-то конкретную цель, или это было чисто из любопытства посещения одной из стран? Ну, тут, видимо, и любопытство, конечно, и конкретная цель, потому что у меня там были пациенты, и я занимался лечебной деятельностью с людьми, которые живут там. Значит, встреча с теми интересными людьми, которых вы увидели там, она не была запланирована? Нет, она совершенно не была запланирована, и так все это произошло довольно неожиданно, и очень так счастливо все сложилось, что мне удалось с ними встретиться и проконтактировать, и даже как-то повзаимодействовать вот с точки зрения профессиональной. Вы не могли бы рассказать вот более конкретно об этих встречах? Вот вы в первую очередь упомянули господина Ворьер, да, руководитель британской аюрведической компании. Вот его деятельность в этой стране, как много лет она уже продолжается, и вообще традиция аюрведы в Англии, например. Ну, вообще надо сказать, что это очень интересный сам по себе человек. И когда мы к нему пришли, он чрезвычайно тепло нас принял, и когда он узнал, что мы из России, очень так хорошо к нам отнесся. Но надо сказать, что он не только вот врач аюрведический в таком нашем понимании, что вот он занимается только врачебной деятельностью. Он при этом и поэт. У него есть несколько книг по поэзии. И в этой книге по аюрведе также она снабжена его стихами. И он человек очень такой, на мой взгляд, очень духовный человек. И человек искренне верующий. И очень любопытно, что наш разговор начал с того, что он спрашивал дату рождения, когда родились, где родились, во сколько родились. И сразу что-то такое ощущение, что он там что-то просчитал. После этого очень тепло улыбнулся, сказал, что мы те люди, которые, в общем, ну, с которыми, видимо, ему нужно общаться. И, ну, то есть он, понятно, что он еще и, видимо, хороший астролог, что совершенно не удивительно для аюрведического врача, что он занимается при этом профессиональной астрологией. Но его вычисления наверняка можно воспринять как более углубленное знакомство с первого взгляда. Да, как более углубленное знакомство, и он, ну, видимо, чтобы не дальше не расспрашивать, что и как, он уже посмотрел, в уме он что-то посмотрел, наш гороскоп. И он занимается, род его деятельности вообще-то, это, на мой взгляд, в основном популяризация аюрведы в Великобритании, и он, они издают журнал очень красочный, и журнал, в котором освещаются вопросы, различные вопросы аюрведы, различные действия аюрведических препаратов. Вот, на мой взгляд, то, чего очень не хватает нам здесь, то есть у нас такие отрывочные в основном сведения, либо мы пользуемся древними источниками, такими как Аштанга Хридаям, Чарка Самхита, а здесь попытка вот этот, вот эту древнюю науку представить какими-то современными, современный взгляд на нее и обмен мнениями врачей, которые занимаются этой деятельностью, скажем, там большая статья «Лечение язвенного колита методами аюрведы» или «Лечение там детского церебрального паралича методами аюрведы», описываются как система, какие проценты лечения и так далее, и так далее. То есть такой медицинский, казалось бы, журнал, но учитывая то, что этот журнал по аюрведе, в нем же какие-то поэтические есть вкрапления, в нем же этот же журнал, вот обратите внимание, что медицинский журнал по аюрведе учреждает премию для на лучшее стихотворение по поводу вот аюрведы, и там приз какой-то немаленький, порядка 1000 фунтов, которые они дают тем, кто пришлет в редакцию лучшее стихотворение вот на тему, какую-то заданную какую-то тему ими. И также журнал освещает вот положение аюрведы в Индии. И сейчас, в Великобритании отмечается как бы 50-летие независимости Индии от Британии. И есть такая, на мой взгляд, прямо разгромная статья, вот то, что он написал по поводу того, Индии 50 лет или 5, все-таки там 5 или 15 тысяч лет. И о каком влиянии Великобритании можно говорить на Индию, когда Индия имеет гораздо более глубокую, гораздо более древнюю культуру, скажем так, не сильно, которую исказила и изменила вот эта британская колонизация ее. То есть человек очень интересный и очень разносторонний, вот этот господин Уоррер. И компания также занимается производством и распространением аюрведической продукции на территории Великобритании и за ее пределами. В частности, вот он предложил мне представлять его интересы здесь, в нашей стране. Я совершенно пока не представляю, как это можно делать, потому что я никогда не занимался подобного рода вещами. Но, тем не менее, вот это говорит о том, что он, видимо, все-таки испытывал какое-то доверие ко мне. А с точки зрения вашей практической деятельности эта встреча, как много дала она вам? Ну, во-первых, я сразу же использовал то масло для массажа, которое он мне любезно подарил. И так как у меня были пациенты, с которым требовался массаж, с болями в спине, я попробовал это масло, и масло, на мой взгляд, удивительно хорошее. И сразу же после этого тоже проникаешься уважением к компании, которая производит хороший продукт. Ну и, конечно, мне это дало много и с точки зрения вот этого новой информации. Я имею в виду его книгу и вот эти журналы, то, что он мне презентовал. И самое ценное, на мой взгляд, это вот такое тесное общение. Несколько раз мы с ним встречались и общались по несколько часов. Это общение вот с таким очень глубоким человеком, который очень глубоко знает предмет и знает его так вот разносторонне. И для меня было очень важно, что это именно вот господин с фамилией Уоррер, потому что я учился, когда аюрведе, то моими учителями были ученики господина Пика Уоррера, то есть это его близкий родственник, то есть из одной вот этой аюрведической семьи. Они там в шестом или в седьмом колене все аюрведические, занимаются аюрведой, аюрведические врачи. То есть это очень такое для меня было таким симптоматично. И он очень обрадовался, когда узнал, что я занимался у его, как бы, у продолжателей его, ну, скажем так, семейных традиций, да. Я думаю, что нашим радиослушателям известно, что в Англии очень старая традиция вегетарианства. И вот насколько старая традиция аюрведы в Англии? Ну, давайте начнем с аюрведы. Аюрведа, конечно, очень глубоко и довольно давно в Англии практикуется, потому что Индия в свое время была колонией английской, и масса индусов проживает в Лондоне и вообще в Англии. Существуют целые кварталы, где такое ощущение, что находишься в Индии, индийские магазины, индийские рестораны, индийские люди вокруг. И, естественно, если такое большое количество людей из Индии, то должны быть и какие-то традиции, в частности, медицина. То есть аюрведа, вначале она располагалась где-то вот в этих районах, где проживали индусы, но затем она стала довольно широко распространяться по Великобритании, видимо, учитывая ее хорошие результаты. И еще сильнее, на мой взгляд, нежели в Англии, это в Соединенных Штатах. Там просто бум сейчас аюрведический, и делают сейчас несколько крупных компаний начали производить аюрведическую продукцию сами, и масса людей, которые прибегают к услугам аюрведических врачи и используют аюрведическую продукцию для поддержания своего здоровья. То есть авторитет очень велик. А каков интерес людей к этому? То есть каков интерес людей разных слоев? В основном это интересуется, ну, как вот вы сказали, у вас была встреча с господином Мурти, руководителем клиники, да, который лечит также коронованных особ. Да. То есть значит ли это, что аюрведа – это какой-то привилегированный образ? Нет, совершенно нет, ни в коем случае. То есть в этой клинике, в эту клинику обращались и обращаются и люди самого, самые обычные люди, и в частности, вот коронованные особы, то, что я говорил. Но лечение стоит не очень дорого, и обратиться туда могут, в принципе, все, кто желают. Надо сказать, что Лондон вообще он чем-то напоминает, видимо, Вавилон. В нем настолько все смешано, и, наверное, самое трудное, ну, конечно, не самое трудное, но довольно трудно встретить в Лондоне это коренного англичанина, потому что очень много китайцев, очень много людей, выходцев из Индии, очень много выходцев из Юго-Восточной Азии, это вот Вьетнам, Таиланд и так далее, и так далее. Масса со всего мира. И, естественно, каждая вот эта волна, которая оседает в Лондоне, она начинает привносить какие-то свои традиции. И я бы не стал говорить, что аюрведа так прямо уж сильно выделяется в этом таком пестром калейдоскопе, но то есть имеются, конечно, и китайские клиники, имеются и какие-то там корейские, еще кто-то имеется, но, безусловно, аюрведа это... Принимается как одно из авторитетных... Да, как одна из авторитетнейших... отраслей медицины. И вот продолжая отвечать на ваш вопрос по поводу вегетарианства, вот тут надо сказать, что, конечно, жители Лондона в этом смысле имеют гораздо более широкий выбор и находятся, на мой взгляд, в более предпочтительном положении, нежели жители города Москвы, потому что в Лондоне имеется порядка 70 чисто вегетарианских кафе. Это довольно много на город. То есть в каждом районе существует их несколько. И если даже вы заходите не в вегетарианский какой-то ресторан, то всегда вы можете заказать что-то, что пригодно для употребления вегетарианцев. И существует какой-нибудь раздел, обычно существует раздел меню, что, в котором указана диета для вегетарианцев. Существует различная продукция, масса продукции для вегетарианцев, магазины, которые для вегетарианцев, витамины для вегетарианцев. То есть вот очень популярно это течение, этот, скажем так, образ жизни. И делается все, чтобы люди чувствовали себя комфортно в этом состоянии, потому что зачастую вегетарианцы в нашей стране, в Москве, когда люди... скажем, работают на какой-то обычной работе, и у них нет возможности как-то где-то поесть. И очень часто все это сводится к тому, что человек просто покупает там пару бананов и какой-нибудь сок. Но каждый день это, конечно, недостаточно. Это не лучший образ питания. Да, не лучший образ питания. Мне кажется, очень важно понять, что кто организовывает эти кафе, вот эти рестораны, магазины, поскольку если это делают сами англичане, то явно, что это уже в глубокой традиции находится. У нас вот зачастую это кафе могут открыть, например, те же китайцы, корейцы, которые приезжают сюда, или индусы. Как это в Англии обстоит? Ну, к сожалению, китайцы или корейцы, они редко откроют. Они вряд ли откроют именно вегетарианские кафе, потому что это не в традиции их в этих странах. И китайская кухня, она... не вегетарианская, и корейская, в общем, тоже. А в Англии все это существует следующим образом. Во-первых, ну, конечно, я заходил, во-первых, в храм исконовский сознание Кришны, тот, который подарил Джордж Харрисон, находится прямо в самом центре Лондона, рядом с Оксфорд-стрит, 50 метров. Если сравнить, скажем, с Москвой, то это приблизительно как вот где-нибудь в проезде художественного театра, если расположить, то есть прямо 50 метров от Тверской. То есть аналогично, аналогичным образом. Большой комплекс такой, прекрасное помещение, очень большое кафе, где довольно много посетителей, вкусный просад. Рядом здание, где находится храмовое помещение, небольшой магазинчик, который торгует различными пряностями. Я, правда, не заметил пряностей фирмы Раса, но, тем не менее, вот что-то такое происходит. Вкусный просад и немножко отличается, может быть, ассортимент, вот то, что в нашем храме и то, что в Лондоне, ну, в основном похоже. И остальные кафе, это могут быть, во-первых, существуют чисто английские кафе, там, конечно, немножко другая кухня, в основном такое изобилие различных салатов, свежие, обязательно везде свежие выжатые соки. Вот такой большой плюс. Именно выжатые? Да, из свежих фруктов. Приходите, да, и вам выжимают, да, сок, и да, выжимают. То есть это, может быть, стоит немножко. Конечно, это стоит дороже, чем то, что сок, который наливается из пакета, но это того стоит. Вот это обязательно. Большое количество различных салатов. Салаты могут быть как овощные, так и фруктовые салаты. То есть вот такой уклон на свежее какое-то... свежие фрукты, свежие овощи и масса различных блюд, если это не индийские и не какие-то там просто такие традиционные блюда, которые довольно вкусные и очень широк ассортимент, то есть всегда есть что выбрать. И в индийских, конечно, ресторанах тоже существуют вот эти вот традиционные индийские вегетарианские блюда, да, вегетарианские различные, широкий очень выбор тоже вегетарианский. А по стоимости это примерно так же стоит, как обычные блюда? Или ну, вы знаете, мне трудно судить, так как я обычные не брал. Ну, есть такое представление, что на Западе это тоже большая экзотика, которая доступна только богатым людям. Нет, вы знаете, это уже давно никакая не экзотика, то есть это скорее... это как повседневность. Повседневность, да. И если здесь вегетарианец воспринимается, ну, пожалуй, еще как какая-то такая диковинка в обычной такой среде. Я не говорю, что, конечно, там в среде преданных или где-то вот в среде вегетарианцев. А в обычной жизни вегетарианец воспринимается скорее как что-то такое непонятное какое-то явление. Может быть, болен человек, может быть. То... там уже, конечно, никакого такого отношения нет. И надо сказать, вот, что все эти люди, вот, которые занимаются, все те люди, с которыми я встречался, вот, которые занимаются лечебной практикой, вот господин Ворьер, господин Мурти, госпожа Шакья, они все вегетарианцы. Кстати, я хотел спросить, вот принято ли в Англии такое же деление, как вот у нас в России, например, на традиционную медицину и нетрадиционную медицину? Там немножко по-другому это носит название. Там есть такое определение, как альтернативная медицина. И обычная медицина – это то, что вот западная, скажем так, медицина. И все, что относится не к этой медицине, называется альтернативная медицина. Нет названия нетрадиционная и традиционная. На мой взгляд, вот это вообще вносит такую путаницу, потому что что более традиционно, аюрведа или аллопатия – это еще очень спорный вопрос. И если брать по, просто, скажем, по срокам, когда начали практиковать, то, конечно, более традиционная аюрведа. Но как вот так принято говорить, что традиционная медицина – это аллопатическая, а все остальное нетрадиционное, на мой взгляд, это вносит такую некоторую путаницу. Но термин «альтернативное лечение» не вносит какой-то такой принижающий оттенок? Нет, почему? То есть, что не может аллопатия, то остается аюрведа. Аллопатия не так много может. На мой взгляд, нет. Ну, это просто такая терминология. И сюда относится, в общем, и акупунктура, и относится и иглорефлексотерапия, и относится биоэнергетическое лечение, и, может быть, фитотерапия, и гомеопатия, и аюрведа. Это все, они все называют таким термином вот, альтернативная медицина. Но, как правило, последователи вот этих направлений, они не чувствуют себя ущемленными в правах каких-то? Нет, а почему? Тут никаких нет. А какое может быть ущемление? Если вы заболели, это ваше право, вы хотите, идите к традиционному, скажем так, доктору, который вам пропишет традиционные антибиотики или что-то такое подобное, какие-то химические лекарства. Либо, если вы уже ходили и имеете такой опыт, то вы, вероятно, уже пойдете кому-то, кто занимается альтернативными методами лечения. И используют какие-то... В основном это те, кто использует какие-то натуральные методы лечения. Константин Михайлович, вот в самом начале беседы вы упомянули о встрече с госпожой Шаки, вы назвали ее целительницей. К какому направлению она относится? Ну, вот опять-таки все то, что не относится к обычной медицине, относится к альтернативной медицине. А, как я уже говорил, это очень широкая такая ветвь, широкое направление. А госпожа Шаки, она занимается такой... Я бы сказал, комбинированным таким методом лечения. Она использует и лечение, энергетическое лечение, и использует широко различные фитопрепараты. И она занимается, вот в чем я понимаю слово «целитель», это она пытается сделать целым человека, то есть она как-то его собирает в одно целое. И она тоже очень интересный человек, и такой, ну, во-первых, для женщины у нее черный пояс по карате, это тоже говорит о многом. Она долгое время жила в Индии, и вот имеет духовное имя Шаки, и использует различные такие интересные техники, интересные методы. Тут, конечно, трудно это все словами рассказать, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Но вот я могу сказать, что подобный вид лечения тоже очень популярен в Лондоне. И почему мы не смогли пообщаться более плотно? То есть у нас было 2 встречи, и мы хотели еще потом попробовать поработать совместно с какими-нибудь пациентами, как бы обменяться таким опытом. Просто потому, что у нее не нашлось даже окна. Все время была такая напряженная, загруженная работа, и расписание у нее сделано на несколько недель вперед, а так как я был только в течение 2 недель, то вот этих вот окошек, куда нам удалось, скажем так, вклиниться, их было только 2. И, ну, очень, тем не менее, интересные, очень любопытные, на мой взгляд, полезные вот эти были встречи, и что-то, мне кажется, удалось полезного почерпнуть и мне, и я надеюсь, что и ей тоже из нашего такого взаимного общения. Я хотел бы еще спросить, какое место занимает духовная практика в деятельности всех этих людей, с которыми вы встречались? Вот вы сказали, что госпожа Шаки, она имеет духовное посвящение. Вот господин Мурти, он тоже из Индии. То есть все они как бы представляют на Западе одну из традиций, индийскую, по крайней мере, традицию. И вот в их жизни, в их лечении присутствует ли духовная практика? Ну, я уверен, что присутствует, конечно. И если вы, скажем, откроете книгу господина Ворьера, то вы увидите, во-первых, стихи, посвященные Кришне, и изображение Шивы, и на каждой, там, скажем, глава начинается изображением из каких-то... из каких-то духовных индийских книг. То есть книга, она вся целиком пропитана вот такой, как бы у нее вот такой дух. Угу. То есть имеет духовную основу, вокруг которой... Да, вокруг, на которой строится аюрведа. Угу. Это не так, в принципе, часто можно встретить вот в книгах аюрведических, потому что сейчас масса литературы по аюрведе издается на Западе, но она вся, на мой взгляд, ну, 90% это такая популярная литература, и зачастую она написана людьми западными, которые где-то прослушали какие-то курсы, и они в дальнейшем пишут такую. Ну, на мой взгляд, это где-то отчасти переписывание друг у друга, то есть вот там информация, что такое доши, какой режим нужно соблюдать и так далее, и так далее. Вот подобного, скажем так, немножко ремесленно написанных книг. А его книга в этом смысле, она отличается в лучшую сторону и большим набором практической информации, и вот такой, как бы, подкупает такая духовная ее подоплека. Константин Михайлович, на мой взгляд, была еще очень интересная ситуация, как бы во всей этой поездке, то, что вы встречались не только с учителями вашими или, так сказать, с людьми, которые занимаются аналогичной деятельностью, но вы также оказывали кому-то свою врачебную помощь. И как вообще вот эти люди, с которыми вы общались, они отличаются от наших, ну, будем так говорить, пациентов? Да, это был, в общем, такой интересный момент, и у меня было несколько пациентов, с которыми я провел курс лечебный, и, в общем, конечно, какая-то разница имеется между, скажем так, пациентами, с которыми я традиционно привык работать в Москве, с вот, британскими пациентами, с английскими. Но, во-первых, немножко разный подход. Обязательно англичанин обязательно спросит перед каждым действием, что вы собираетесь делать, и какова цель, и вообще, что такое происходит. То есть он вот как-то... Ну, хочет докопаться до сути. Нет, не столько даже хочет докопаться до сути, сколько для них это... Ну, это как бы его вот такое право на информацию, и что не ограничение его ни в каких... Вот ему интересно знать. То есть наш... Человек, он обычно приходит, скажем, если это массаж, он приходит и дальше уже доверяет доктору, он ложится, и дальше он уже не спрашивает, что доктор делает, почему он давит, скажем, на эту точку, а не на какую-либо другую, и почему он в этот момент, скажем, там разминает эту мышцу, а не какую-либо другую. Англичанин вполне может задать какие-то подобные вопросы. Это вот первое такое отличие. Иногда мне не хватало такой... чисто из практики знания языка, вот настолько вот в каких-то вот деталях. Потому что в Москве, когда я занимаюсь вот такой лечебной деятельностью, то, ну, процентов 40 успеха зависит от еще того, что я говорю. То есть такой элемент психотерапии происходит, когда приходится общаться с пациентом и с него снимать какие-то, вот какой-то психологический еще груз. Там, здесь, в Лондоне, конечно, это было делать сложнее, потому что не настолько я все-таки хорошо владею языком, чтобы можно было вот в таких деталях обсуждать какие-то тонкие и сложные вопросы. И, но надо сказать, что как-то на результат это не повлияло, и результат все равно был достаточно благоприятным, на мой взгляд, и остались очень довольны. Потому что был такой, скажем так, очень плотный, интенсивный курс терапии проведен, что не свойственно для людей, которые занимаются лечебной практикой там. По крайней мере, то, что рассказывали мне эти люди, которые ко мне обратились за помощью, они обычно занимались там, скажем, ну, скажем, им делали массаж, но массаж делали там... через день или там 2-3 раза в неделю. А я сторонник такого интенсивного действия, чтобы, то есть, чтобы действие происходило каждый день и чтобы был эффект накопления. И тогда достаточно меньшего количества процедур, нежели, скажем, все это делается вот таким, на таком неспешном режиме через день-два. И конечный результат все равно, конечно, был положительный, и все остались довольны. И вот как это все будет ли это продолжаться, и на какой это все будет основе, пока непонятно, но расстались мы все, скажем так, довольны друг другом. Но, судя по всему, англичане, они также доверчивы, хотя они и спрашивают, но, тем не менее, они верили в свое здоровье в ваши руки. Ну, да, потому что были, во-первых, какие-то рекомендации по поводу меня, и... То есть они решили доверить свое здоровье моим рукам, и тут получилось вроде бы все хорошо. Ну что ж, очень хорошо. Но сейчас, я думаю, время уже немного рассказать о ваших будущих планах. Что вы планируете? Ну, общие планы, они остаются такими же, как и были. Это заниматься, ну, во-первых, лекционной работой, то, что у меня, я веду вот этот оздоровительный центр в МГУ. И сейчас еще я читаю лекции, существует такая американская фирма «Парадигма», которая распространяет юридическую продукцию. Они обратились ко мне с просьбой начитать им курс лекции по аюрведе для дистрибьюторов, что я и делаю сейчас. И, ну, конечно, деятельность такая, которая связана с оказанием помощи тем людям, которые обращаются ко мне за ней. А на радио Кришналока я думал, как продолжить вот нашу какую-то деятельность, и я обращался к нескольким радиослушателям, и радиослушатели звонили мне и со своими пожеланиями, с высказыванием пожеланий. И многие просили продолжить, сделать какой-то цикл, вот подобный тому, что я делал по пряностям и специям, с использованием вот таких, с рассмотрением лечебных свойств пряностей. И мне пришла в голову мысль, что, может быть, сделать подобный цикл по лекарственным растениям, по травам, и рассмотреть не только экзотические такие пряности, которые растут в основном в Индии, а рассмотреть те травы и обычные травы, которые нас окружают, которые мы часто не замечаем, и посмотреть, как на них смотрят и наша российская фитотерапия, и западная наука, которая, западные фитотерапевты, которые тоже используют эти травы, и традиционная аюрведическая наука, как их можно использовать вот с целью оказания какой-либо такой посильной помощи себе и своим близким. И мы попробуем сделать, может быть, такой коротенький цикл по этим травам, и дальше было бы интересно узнать реакцию наших радиослушателей на то, нужна ли подобная информация, им интересно ли это, и как-то в дальнейшем уже скорректировать наши действия. Я думаю, что реакция наших радиослушателей не заставит себя ждать. Ну, я надеюсь, да. Я хочу поблагодарить вас за интересную беседу. Большое спасибо, спасибо вам. Спасибо. Дорогие радиослушатели, на этом мы завершаем нашу передачу. У нас в гостях был Константин Михайлович Хасин. Всего доброго, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Вел передачу Вриндаван Чандрадас.